эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных 28-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета Осьмица. И кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с днем богини Тары. А сегодня у нас в виртуальной студии Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый. Сегодня мы будем говорить на такую тему. Путь из варяг в греки выдуман немцами в 18 веке. Вот почти стихами. Из варяг в греки в 18 веке. Наверное, кто-то уже знает о том, что наша история не совсем такая, как нам ее рисуют. Но я думаю, что сегодня нам предстоит испытать очередную головоломку от Дмитрия. Потому что в прошлый раз у кое-кого мозги вскипели. Ну, не буду оттягивать это событие. Пожалуйста, Дмитрий, приступай. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Значит, в начале марта мы рассматривали миф про Киевскую Русь, что она была несколько другая, и Киев был несколько позже. А это большой миф, который придуман немцами. Немцы известны, это Иннокентий Гизель, да, это Готлиб Байер, это Август Шлёцер, достаточно известные личности, которые хвалят за то, что они создали нашу историю, а реально они ее уничтожили. Но этот большой немецкий миф про Киевскую Русь IX века необходимо было как-то подтверждать. Подтверждать дополнениями, подтверждать какими-то фактами, которых, естественно, не было. И одним из таких дополнений является выдуманный миф про путь из варяг в греки. Он прекрасно дополняет Киевскую Русь, потому что вот он был, мол, путь из Балтики в Черное море, и на нем стоял город Киев. Давайте мы его точно так же, как мы рассматривали отсутствие города Киева в IX веке, разберем буквально по полочкам. То есть, из чего это сложилось, как шел путь, возможен ли он, собственно говоря, технически, и, собственно говоря, был ли он нужен. Да? Значит, давайте начнем для тех, кто там немножко подзабыл официальную немецко-романовскую, можно так сказать, мифоисторию, как это сейчас подается. То есть, нам сейчас упорно впаривают вот этот фантомный торговый путь, значит, через Балтику, потом Волхов, значит, то есть из Балтийского моря, вы, плывя на восток, попадаете в Финский залив, входите с запада в реку Неву, да, по ней плывете до Ладоги, дальше поворачиваете на северо-восток, заходите в реку Волхов, по нему уже против течения до озера Ильмень, такой, представляете, если на карте, то получается такой острый угол, да, повернутый на восток. Потом из этого озера Ильмень по реке Лавати, ну и дальше несколько рек, несколько волоков, ну и, наконец, вы входите в верховье Днепра, дальше вниз-вниз по Днепру, и вот она, Ура, Черное море и Византия, Царьград, который тогда назывался Царьградом у славян, у ромеев он назывался Константинополем, а нынче это Стамбул, если кто забыл. Да, вот все это немецкий миф, доказательства этому нет в принципе, вот вообще нет. Да? Давайте сначала рассмотрим хоть что-то из летописей. Было что-то или не было ничего. Да? На самом деле, если мы посмотрим внимательно и досконально, есть упоминания всего в двух летописях. Был такой император византийский, Константин Багрянородный. Он очень любил историю, написал кучу исторических всяких вещей. Их очень интересно читать. Вот у него есть трактат, ну, он называл свои вещи трактатами, да, о управлении империей. И в этом трактате есть отдельный кусочек о путешествии к славянам. Значит, в этом кусочке он описывает, как нужно плыть по Черному морю, значит, доходить до устья Днепра и дальше до порогов. И все на этом. Да? Просто очень часто во всевозможных учебниках, там, передачах, нам говорят, вот, император же писал о пути из Варяг в реки. Не писал. Это ложь. Он писал о небольшом кусочке пути по Черному морю и до Днепровских порогов. Все. Больше нет ничего. Вторая, не менее известная литература, которую вот везде, где только можно, ее пихают, это наша знаменитая «Повесть временных лет». Действительно знаменитая. Она у нас известна в трех списках. То есть это не один какой-то там известная рукопись. Если кто-то считал, что эта рукопись сохранилась вот там с 9 века, да, и вот она где-то лежит у нас, то он очень глубоко ошибается. Давайте мы вкратце рассмотрим, что это за рукопись, потому что это очень важно. Значит, во-первых, ее писали в 12 веке. Откуда взялся Нестор, ну, честно говоря, науке неизвестно, и никто не может это внятно объяснить. То есть летопись Нестора. А в «Повести временных лет» черным по белому написано, что писал ее монах Сильвестр. Это, значит, монах, который жил в одном из киевских монастырей. И писал он ее, как написано там, в 1116 году. Да, значит, конкретно монастырь назывался Выдубицкий. Да, это тоже есть в тексте. То есть обратите внимание, что летопись 12 века пишет о тех вещах, которые, ну, мягко говоря, были много-много веков до этого. И интернета тогда не было, и записи тогда не было. Да? Насколько это тяжело и насколько это не соответствует действительности, вы можете судить, если примените ситуацию на себе. Вот сейчас у нас 2018 год. Попробуйте без компьютера, без книг, без интернета просто написать историю войны 1812 года, от которой прошло 2 века с небольшим. У вас ничего нет. И что вы напишете? А здесь в 1116 году пишется 9. Но если кто-то считает, что вот до нас дошли списки 1116 года, он опять ошибается. Потому что они тоже не сохранились. Потом, еще 2 века спустя, в 14 веке, были созданы художественные копии. То есть кто-то что-то помнил, кто-то что-то сделал, кто-то что-то сказал. Да? Они тоже не сохранились. И потом уже в 16-17 веке были еще одни копии, которые дожили до наших дней. То есть на сегодняшний момент из 3 списков, известных нам, да, это имеем копии, на художественные копии, на, собственно говоря, сам летописный свод. Ну вот такая вот небольшая бредятина. Дальше. Значит, это мы сделали такой экскурс, что же такое «Повесть временных лет», которой так гордится наш официоз. Значит, теперь, если мы посмотрим, написано ли там о пути из варягов в греки. Ну, на самом деле написано. Но написано так, что волосы встают дыбом, и применительно к географии это, ну, никак не приложить. Чтобы не быть голословным, я приведу пару фраз. Значит, там всего 2 строчки. Да, то есть, если кто-то думает, что в этих списках, значит, путь из варяг в греки описан там, не знаю, страницами, да, там, с описаниями. Нет этого всего. Вообще нет. Да? Там всего 2 строчки описания всего пути. В этих строчках нет порогов. В этих строчках нет волоков. Да? Вообще нет. В принципе нет. Но самое главное, что, как я уже сказал, этот путь в принципе нельзя наложить на географическую карту. Значит, начинается он 2 фразами. Вот вдумайтесь. Значит, они пускают его с юга. Не так, как нам сейчас дают с севера. Да? То есть Балтика, Ладога и дальше на юг. Да? Значит, в этом описании идет наоборот, с юга. Так вот, начинается он. «Из пути варягов греки, а из греков по Днепру». Во-первых, где вы взяли варяг на юге? Это вообще вот с официальной историей не бьется совершенно, да? Вот никак не бьется. Значит, дальше идет просто Днепр, дальше есть река Ловоти, значит, и озеро Нева, да? Буквально, как я сказал, две строчки. Значит, а вот дальше очень интересное, да? Я зачитаю. Значит, из того озера впадет устье в море Варяжское. Ну, понятно, Варяжское море, Балтийское море, это всем понятно. А вот дальше. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду. А от Царьграду можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр-река. Да? То есть, либо нам сейчас описывают такой морской путь вокруг Европы, по кругу, как бы, да? Либо все это имеет совершенно другие названия, и, в принципе, приложить к этому, ну, вот никак нельзя, как бы, да, географии. Это вот такой экскурс в летописи. А раз доказательств вот прямых и описание вот этого фантомного пути, который в наших учебниках расписан чуть ли не до речушки-то каждый, да, значит, давайте мы посмотрим теперь, собственно говоря, а нужен ли он и возможен ли он технически. Значит, давайте начнем сначала. Значит, вот она, Балтика. Идут суда по Балтике. Значит, по дороге к устью Невы вы проходите справа, идя на восток, речку Даугаву, которая раньше называлась Западная Двина. Это судоходная река, прямо впадающая в Балтийское море. Сейчас у ее устья стоит город Рига. Вот объясните мне, пожалуйста, вот так, с точки зрения логики, зачем описывать крюк в 1000 с лишним километров вправо через Волхов, Ильмень, и все равно возвращаться туда же, куда можно дойти напрямую через Западную Двину? Знаете, вот в принципе это вот никак. Логика не бьется вообще, да? Или как у Бармалея, настоящие герои всегда идут в обход? Ведь просто можно войти в речку Западная Двина, дойти до Полоцка, а выше Западной Двины есть рука Ула, там Верховьев, там Волок, и, собственно говоря, через реку Друти прямо в Днепр и все. То есть, понимаете, лишние 1000 километров. Вы думаете, наши предки были такие глупые, что этого не знали? Зато есть очень интересный факт. Значит, как я уже сказал, что это делали немцы в конце 17-го, начале 18 века. Да? Немцы использовали те географические знания, которые были у них на тот момент. Да? Значит, есть так называемая цидулка Шереметьева 1703 года, когда он докладывал Петру I о проведении им регоносцировки юго-восточного берега Балтики в совершенно неизвестной ему стране. То есть там черным по белому написано, что ни господин граф Шереметьев, ни его подчиненный не знал ни берега, ни рек. Да? Соответственно, раз он не знал, то и придворные немцы-историки, придумавшие этот миф о движении по Западной Двине, тоже не знали. Да? Это раз. Теперь смотрим дальше по техническим вещам. У нас так гордо рисуют по карте вход в реку Неву. Вот только забывая о том, что вход с запада в реку Неву для любых кораблей, торговых, военных, был невозможен. Понимаете? Город Петербург до открытия в 1886 году морского канала портом не был. В принципе, не был. Уникальность устья реки Невы состоит в том, что река на выходе в Финский залив, или так называемую Маркизову лужу, говоря современным языком, создает огромный песчаный вал. Его называют Невским баром. Он намыт в течение многих веков. Для любых кораблей с осадкой глубже 2 метров этот барьер был непроходим. В принципе, непроходим. То есть нельзя проплыть через устье реки Невы нагруженном торговом или военном корабле до конца 19 века. В принципе, нельзя. Невозможно. Чтобы вы понимали, насколько велика разница, я вам приведу пример. Первый парусный линейный корабль, это был английский военный 102-пушечный корабль «Владыка морей». Он имел осадку 6,75 метров. А, например, французский 120-пушечный «Король солнца» осадку 6,35 метров. Это вроде большие корабли, да? Хорошо, берем поменьше. Фрегат. Французский «Флора», очень знаменитый корабль, у него имел осадку 5 метров. А, например, американский фрегат «Конститьюшн» осадку 7 с лишним метров. Да? Известный факт, о котором очень молчат историки, когда Петр I построил всего-навсего небольшую 54-пушечную «Полтаву» в 1712 году, да, у нее осадка была 4,6 метра. И он не мог вывести ее в Финский залив. В принципе, пустой, со снятыми пушками, без снабжения, он не мог ее провести через Невский бар. Там бедный строитель Федосей Скляев придумывал ужас, как он по существу делал док. Огромный док, чтобы как-то там подсунуть лодки, уменьшить осадку до 2 метров. Да? То есть осадка судна, которое может пройти Невский бар до 1886 года, должна была быть менее 2 метров. Не было таких кораблей. У всех было больше. Вот вообще у всех. Единственное, кто мог пройти, это славянская ладья. Она плоскодонная. У нее осадка была, значит, у пустой 0,5 метра, а груженный метр. Вот она проходила. Славянская ладья проходила. Больше никто не проходил западный вход в реку Неву. Дальше смотрим. Значит, пойдем с другого конца этого фальшивого пути из варягов в греки. Официальные историки и учебники у нас так скромно, так очень скромно говорят, ниже Киева судоходство затрудняли опасные пороги. Вот слово «затрудняли» – это циничная ложь. По сути, на протяжении десятков километров от Екатеринослава, ну ныне это Днепропетровск, до Александрова Днепр был полностью несудоходен для всех торговых судов. Там 13 огромных порогов. Ну, нельзя на них пройти. У того же императора Багрянородного, да, значит, есть все эти названия, где, как, да. И по всему Днепру в принципе никто не плавал. Если мы возьмем такого известный, так сказать, древнюю сагу, называется «Сага об Ингваре-путешественнике». А там Днепр вообще река неизвестная, да? Ладно, это пусть будет, так сказать, старые какие-то вещи, да? Возьмем поновее. 17 век, всего 300 лет назад, был такой французский инженер и картограф Бийом Боплан. У него есть книга «Описание Украины Руси». Да? То есть это та наша Украина или Украина Руси. Значит, и вот он ее описывает. Он очень хвалит плодородие почвы, что хлеб можно выращивать. А дальше он пишет, что нередко жители не знают, что с этим хлебом делать. Тем более, что у них нет судоходных рек, впадающих в море. А Днепр в 50 милях ниже Киева пригожден 13 порогами, последний из которых отстоит от первого на добрых 7 миль, составляет целый день пути. Эта преграда полностью препятствует им сплавлять свой хлеб в Константинополь. То есть в 17 веке река была не судоходная, да? А вот в 9 она была, кажется, судоходная, да? Ну что за бред? Вот. Никакой торговый путь вот через эти пути, ну никак не мог. С точки зрения порогов. Это в принципе неудобно. Смотрим дальше. Любой торговый путь должен быть обрамлен портами. Это азбука. 2 плюс 2 всегда 4. То есть должен быть порт с одной стороны, порт с другой стороны. Давайте посмотрим, что у нас на севере. На выходе. А если смотреть по ПВЛ, повести временных лет, или на входе, если смотреть по нашим лживым учебникам. Псковичи торговали через Нарву. Ливонцы торговали через Ригу. Тевтоны и поляки торговали через Данциг, ну, ныне Гданск. Литвины торговали через Мемельбург. Это Мемель, а ныне Клайпеда. Да? Все. И больше там ничего не было. То есть, грубо говоря, город Санкт-Петербург с портом должен был быть какой-то, да? Ничего ж нету. В принципе, нету, да? Вот. Теперь посмотрим, южные ворота есть? Нету тоже, да? В устье Днепра, где крупный морской торговый порт в IX веке? Ведь, опять же, это азбука. Чтобы неугодные князьям и торговому люду людишки по реке не шастали. Ну, порт хотя бы, да? Вот ничего. То есть ни одного факта нет, что там был порт. А зато есть миллион фактов, что торговля шла через Азовское море и Крым. Крым – древний торговый центр. Да, обязательно нужно понимать, что есть сказка историков. Есть такой городочек Алешка, значит, на месте казачьей сети, 1711-1728 году. И там, мол, когда-то стоял богатый торговый город Олешья. Доказательств, как водится, нет ни одного. Вообще. В принципе, от слова совсем. Доказательств нет. Итак, портов у нас тоже нет с обоих сторон, да? Смотрим дальше. Имеем важный торговый путь. Ведь говорят же по нему, ходили и ходили, да? Сюда шли постоянно. Разбойников никто не отменял. Для охраны вдоль берега пути должны были стоять многочисленные укрепленные военные поселения с постоялыми дворами, где купец мог оставить свою лодью, свой товар в безопасности, переночевать и плыть дальше. Как бы ни была удобна долина реки, ни один торговец средние века по ней бы не стал плыть, если на ее берегах не было селений и городов. То есть торговый путь определялся наличием на нем оседлого населения. А со временем эти небольшие поселочки, эти небольшие крепости превратились бы в очень большие города. То есть по Днепру должно быть городов, вот просто, знаете, как вот бусы у женщин. Очень много. А какие у вас известны древнерусские города вот так вот на пути от Волхова и до устья Днепра? Ну, в верховье Днепра есть город Смоленск. Но это, извините, совсем другой торговый путь. Совсем другой. Он сюда не относится. Мы о нем коснемся дальше. Севернее современного Киева есть Любич. Он тоже позже. Это не 9 век. Есть Рогачев. Тоже позже. Ниже Витичев, которого по рукописям там городом не было вообще никогда. И совсем маленький Канев. Знаете, вот эти четыре названия... Это безумно мало, кроме того, что Древняя Русь, те же скандинавы, называли Гордарикой, стороной городов. То есть нет никаких поселений с постоялыми дворами. Если посмотреть аналог от Царьграда, он же Константинополь, по Дунаю шел другой путь, так называемый Янтарный, так там не то, что значит, этих бесчисленное количество вот этих поселений, да, там рядами и колоннами просто. Вот видно, что здесь шел путь. Я, кстати, напомню, что такой грустный факт. На этих вот днепровских порогах погиб князь Святослав с дружиной в 972 году. Практически у ворот самого мифического Киева. Ну, то, что Киева не было, мы разобрали, да? Но если на порогах нужно было вытаскивать суда и тащить их волоком огромное количество километров, то здесь должны быть крепости, чтобы не подвергались нападениям. Где крепость? Нет. Нет защиты и никогда не было. Еще посмотрим. Хорошо, пусть Киева не было, это мы доказали. Пусть был Белгород киевский, то есть что-то столично-княжеское стояло в бассейне реки Днепр. Кто и с кем торговал по всему Днепру? То есть, предположим, мы поднялись выше Киева. Что выше? Область Полесья. Припятские, Пинские и прочие партизанские болота. Это там, где наши предки партизанили Великое Отечественное. Они даже в 20 веке были слабо освоены. Но там вообще ничего нет и не было никогда. Понимаете? Дальше. Смотрим, что могли предложить Византии и Скандинавии. Между прочим, они бедные были. Им просто нечем было торговать. Вот просто тупо вот так вот нечем. Ремесла у них были не развиты. И все то, что они гипотетически могли выбросить на рынок, ну, например, оружие, было в изобилии у славян. И, естественно, последние никогда бы не стали пропускать через свои земли прямых конкурентов. А поскольку скандинавы были очень бедны, то и греков как покупателей они не интересовали. Прямые доказательства в Скандинавии археологи практически не находят ромейскую монету. Ее там нет. Ну, потому что бедные они. Нет монет. Покупать им нечего. Единственный варяжский товар, которым пользуются спросом, сами воины-наемники. Это еще одно, кстати, свидетельство их бедности. Именно в качестве наемников оставили скандинавы следы по всей Европе. И то, что на Руси обнаружено достаточно много следов скандинавов, это только потому, что услуги наемников пользовались спросом. Да? Следующий момент. На любом торговом пути всегда есть клады. Это азбука. Даже можно не обсуждать, да? Но на этом фальшивом пути из варяг в греки кладов нет. Они есть, например, на Двинско-Волжском торговом пути, да? Там вот их полно. Дальше. Если мы внимательно посмотрим на название из варяга в греки, а нету Невско-Ладожской части пути из варяга в греки, есть указание на Окопский лес, ну и называют его Оковский, это ныне Валдайская возвышенность. Но помилуйте, через него вообще-то проходит древний Двинско-Волжский торговый путь из Каспия в Балтику. Причем здесь из варяга в греки-то? И еще пара моментов. Значит, это крещение болгар и янтарный путь. Значит, янтарный путь, он идет по Дунаю и дальше на север, по Одеру и в Балтику. По нему везли в Константинополь янтарь. Значит, когда в 866 году, замечайте, какой год, да? Значит, дошла весть болгарского царя Бориса I в Рим с просьбой об епископе для крестившегося болгарского народа, это было воспринято не только как духовная победа. Папа Николай I особенно подчеркивал, что теперь, только теперь, открылся надежный и беспрепятственный путь суши в Константинополь, ну и дальше в Святую Землю. Потому что существующий морской путь тяжел, опасен и непреодолим. Да? И сохранились слова византийского императора. Он обращается к папскому легату Анастасию библиотекарю, говорит, что если бы теперь не было открыть путь для послов из Рима через Болгарию, то им не видать ни моего лица, ни Рима. Я повторю вывод из этого пункта. Даже по Черному морю пути не было. Просто не было. Вот. И вот этот вот кусочек янтарного пути, да, значит, с устья Вислы и Одера, значит, через Дунай и, соответственно, выходил сюда. Вот, собственно говоря, главные факты, которые, надеюсь, достаточно убедительно доказывают, что никакого пути в принципе не было. Но я все же забью еще один гвоздь в крышку этого гроба. В 2001-2011 годах наше время сейчас, да, группа реконструкторов построила скандинавские военные суда и попробовала на них пройти путь из варягов в греки. Вот так вот просто, да, так сказать. Люди, увлекающиеся, взяли, построили. Почему взяли военные судна, а не торговые? Потому что торговые скандинавские суда, они шли под парусами, у них весел практически не было. Там 3 весла на носу. И проходить по реке с этими 3 веслами практически нереально. Просто. Поэтому взяли военный. То есть вот тот самый, грубо говоря, дракар, который нам столь часто рекламируют во всех голливудских фильмах. Значит, он имеет килевую оснастку, значит, то есть килевое строение, извиняюсь. значит, и очень высокий руль. Киль там выступает, так сказать, да, там на почти полметра. Так вот, товарищи реконструкторы 10 лет пытались разными кусочками пройти путь из варяг в греки. Не прошли нигде, ни по одному кусочку. Вот вообще, они не смогли пройти нигде. Что у них не получалось? Во-первых, значит, пройти по реке на скандинавском судне нельзя, оно слишком большую осадку имеет. Да? Значит, исключение, когда весна, значит, воды больше и можно что-то проплыть. Но беспрерывные повороты и вот этот вот дракар нужно каким-то образом крутить, вертеть, не получается. Вот никак. То есть они утыкались, садились на мели, да? В лучшем случае в день проходили 3-4 километра по течению. А значит, если же нужно было приходить против течения, а у нас половина пути этого фальшивого – это против течения, на веслах у них ничего не получалось. А если тянуть на веревке, опять же, не получалось, потому что мешала растительность по берегам рек. Это же не чистый берег, да? Там трава, осока, деревья, никак не получилось. Что же касается порогов, то 40 человек не смогли сдвинуть это скандинавское судно вообще. Хотя они выбрали очень небольшое по объему. У них судно, водоизмещение было всего 5,5 тонн. Всего. И 40 человек сдвинуть его не смогли. Более того, когда они попытались применить, мягко говоря, механизацию, судно начало разваливаться. Оно килевое, оно не рассчитано, чтобы его так двигали. Это не славянская плоскодонка. Это только у славян. Помните, под Царьградом князь поставил русские лодьи на колеса и с них атаковал, потому что она была плоская. Здесь никак. То есть все усилия реконструкторов оказались впустую. Путь из варяг в реки липовый, по нему пройти нельзя. Это вот, так сказать, вкратце, что мы имеем. А что же было в реальности? Да, потому что что пытались убрать и откуда наши господа немцы-фальсификаторы? Значит, давайте скажем правду. Только у русов, только у славян была возможность перетаскивать сюда волоком из одной речной в другую. Почему? Потому что славянские реки, они полноводны, что позволяет осуществлять судоходство практически от самого истока. Поэтому русская Волга – это такой магистральный торговый путь с востока на запад, с севера на юг. И этот водный путь был намного экономичнее и безопаснее сухопутного. И лишь там, где это было невозможно, где не было этого, возник сухопутный великий шелковый путь. И тот, между прочим, совершенно зачах, как только был освоен морской путь в Индию. Русь торговала с ромеями через Крым, ну, через Тавриду. А с Европой ромеи торговали через генуэзцев, ну, в основном венецианцев. Константинополь тогда являлся торговой столицей мира. После конкурентной борьбы, когда крестоносцы в 1204 году его разгромили, да, значит, итальянцы, то есть венецианцы, захватили в свои руки всю средиземноморскую торговлю. И после этих завоеваний крестоносцев изменилась и география торговых путей. То есть был старый путь: Каспий, Волга, Дон, Крым, Константинополь. После этого стал Волжский торговый путь из Каспия в Балтику, либо же из Каспия в Северно-Ледовитый океан через систему волоков. А еще раз напомню, что климат тогда был другой. Да, это сейчас у нас там льды и так далее. Да? В начале 20 века барон де Толь нашел, например, на Новосибирских островах, где сейчас лютые морозы, да, где снегу там не то что по колено засыпет. Да? Значит, вот он там нашел остатки, например, саблезубого тигра или фруктовое дерево с плодами, между прочим. Да? То есть, причем совсем недавно там было тепло. Это вопрос не тысяч веков, это вопрос просто веков. Возвращаясь к путям, все эти пути с востока в Европу контролировала Русь, контролировали славяне. Что в Балтику, что на север, что в Константинополь. Всего можно назвать 4 пути, ну или более правильно 3 плюс 1. Они описаны во множестве источников. Поскольку есть просто огромные фантазии лжеисториков, давайте я постараюсь описать каждый. Точка, главное пересечение, это юг Каспия. То есть южный Каспий. Вот именно с этой точки, главной, можно было доставить товар в любую точку Европы по воде. Первый путь. Из Каспийского моря поднимались по Волге, Волог в Дон, Азовское море и в Крым. Еще раз подчеркну, Крым – древний торговый центр, там созвездие торговых городов. Дальше Византия, Константинополь и через Средиземное море в Южную Европу или Северную Африку. А через реку Дунай в Центральную Европу. Это часть шелкового пути, существующего 1000 лет. Второй, и, кстати, более заманчивый. Опять из этой точки, из Южной Каспии, это путь в Северную Европу, куда пролегал путь через наш Волжский Ярославль. Это вот тот путь, о котором я уже упоминал пару раз, Западно-Двинско-Днепровский. Путь по притокам реки Оки на запад. Например, в скандинавских сагах, чтобы не быть голословным, например, в саге о гутах, он фигурирует в качестве главной транспортной магистрали. То есть дорога по Западной Двине с острова Готланда в Византию. Значит, и вот там в верховье Днепра они есть. Да, это тот самый Гнездовский комплекс, знаменитый. Только этот путь называется не из варяг в греки, а из варяг в арабы. И соединяет Балтийское и Каспийское моря. А по официозу он заработал в конце 8 века, а реально ему те же 1000 лет. И именно с этим маршрутом связан расцвет нашей Владимиро-Суздальской Руси. А Смоленск, о котором я уже упоминал, это вот узловой торговый город этого пути из варяг в арабы. Не липового из варяг в греки, а из варяг в арабы. Это был второй путь. Да, значит, третий. Все помнят знаменитое пушкинское «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана». Вот эта фраза, она уникальна. Все-таки Пушкин очень много что знал, был допущен к архивам. По существу, в нескольких словах, перед нами описание известного славянского торгового пути, который начинается в варяжских землях палабских славян Балтики. Я подчеркиваю, славян Южной Балтики. Тех, которых уничтожали крестовыми походами. Значит, это окрестности славянских городов. Любица, Велиград, Стариград. Мимо острова Руяна, по Западной Двине. Ну и дальше в Константинополь. То есть вот славного Салтана – это прямой намек на Византийскую империю, которая с 1453 года находится под властью турецкого султана. Но вся торговля – это Крым. А сам торговый путь пролегал по рекам Волги и Дону, откуда купцы через Азовское море, ее называли иногда Митиатида, прибывали в Крым. И заезжать в мифический Киев купцам было совершенно не по пути. И, наконец, последний, четвертый – это путь через Северную Двину в Белое море. А оттуда вдоль Скандинавского берега в любую точку Северной Европы. Официоз, повторяя, как попка-дурак, повторяя западную ложь, все время нам говорит, что морской путь вдоль Скандинавии до Архангельска был открыт в 1553 году английским мореплавателем Ричардом Ченслором. И вот после этого началась развиваться бурно русско-английская торговля и так далее. Да? Но я понимаю, спесивые западные европейцы всегда считали, что если что-то открыто, то только после того, как они прошли. То, что было до них, не считается. Славяне плавали в Европу северными морями за 100, за 200 лет до Ченслера. Вы посмотрите походы, которые были русских ушкуйников даже вот в эти средние века. Да? Они ходили на норвежцев, да, в их фьорды. То есть наши молодцы грабили норвежских разбойников. Когда появлялись русские лодьи у берегов Норвегии, там в ужасе все бежали. Но об этом, естественно, как-то сейчас предпочитают не говорить. Да? Варяги. Значит. А вот это северное ответвление Волжского торгового пути называлось Заволоцким путем. И во времена Новгорода и Ярославля он проходил по Северной Двине, по Сухоне, соединялся Волоком с Шексной, притоком Волги. А роль морского порта на побережье Белого моря играли Колмогоры, ну или Холмогоры. Вспомните о Ломоносове, да? Село Холмогоры, это низовье Северной Двины. Как писал потом Ломоносов, когда уже пробился сквозь Немчуру в Академии наук, в Северную Двину реку с моря входили морскими судами до купеческого города, где летом бывало многолюдное и славное торговище. Без сомнения, где стоит город Холмогоры. Это Ломоносов, Российская история, книга первая. А то, что этот путь на запад был уже прочно освоен, свидетельствует, например, то, что именно этим путем в Данию, например, было доставлено посольство царя Ивана III. Об этом тоже почему-то молчат. Итого, никакого пути из варягов в греки никогда не было. Это немецкое вранье, подтверждающее миф о Киевской Руси, о фантомном Киеве. И этот фантомный торговый путь был придуман немцами в конце 17-18 века исключительно как дополнение к мифу о Киевской Руси. Вот как-то так, Алексей. Замечательно. Мне так понравился ход рассуждений и приведенные какие-то цитаты из того, что мало известно в народе. Получается, что здесь и политика, и религия, и экономика воедино связаны. И когда немцы придумывали все это, там завязывалось все очень и очень много и очень-очень плотненько. Не только то, что там Романовы, например, пришли, потому что Романовы, как я предполагаю, могли быть ставленниками какой-то определенной структуры, ну, в частности, и религиозной тоже. Поэтому там и политика, и религия, и управление. Ну что ж, замечательный доклад, на мой взгляд. Если есть желание, давай тогда ко второй части уже перейдем и посмотрим, какие у нас вообще есть реплики и вопросы. Я, честно, пока реплик ни вопросов не вижу. Такое ощущение, что все совсем согласны, и никто даже не возбудился, не возмутился. Ребят, непорядок, что такое? Как-то не так себя ведете. Ну-ка давайте возмутитесь, там это, мозгами пошевелите. Полнолуние, что ли, приближается, не знаю. Ну ладно. Переходим к отбивочке, и после этого попытаемся уже поговорить между нами. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных 28 день месяца пробуждения природы, 7526 лета Осьмицы. Кто отмечает праздники по этому жрическому календарю, тех поздравляю с днем богини Тары. А мы же продолжаем вести разговор про путь варяг в греки, выдуман немцами в 18 веке, с автором Дмитрием Белоусовым. Дмитрий, скажи, вот ты этой темой озадачился после чего? Что тебя сподвигло на изучение вот этого, что ты нам рассказал? Дело в том, что я, когда писал отдельные статьи исторические, которые на сегодняшний момент вошли в книгу, значит, напомню, книга вышла вторым изданием в прошлом году, там вот есть эти отдельные разделы. На них я вышел из того, что никак не мог сложить, смотря официальную историю, смотря те факты, которые, ну, скажем так, не очень проповедуются, да, а, мягко говоря, замалчиваются, да, ну, не складывается каменный цветок, вот вообще никак. Значит, и, значит, складывая уже совершенно другой пропорции имеющиеся у меня факты, не те, которые официальные, а в большем объеме, получается совершенно другая картина. Да? После того, как вот эта цепочка сложилась, то есть об отсутствии Киева, ну, понятно, по летописям и так далее, да, о каких-то дополнениях сегодняшних, каких-то дополнительных фактах, уже начинаешь копать, ну, в тех или иных более узких местах. Вот. И когда новые факты, которые ты накапываешь, опять же подтверждают не официоз, а вот эту новую цепочку, то есть все сложилось достаточно жестко, такая жесткая линия, да, ровная, логически понятная, понимаете, потому что, ну, понятно, летописи можно сфальсифицировать без проблем, да, значит, можно что-то умолчать, артефакты можно уничтожить, артефакты можно, в конце концов, дать приказ переделать, тоже известные факты, да, например, с тем же Тамерланом. Значит, то есть это все можно, но все должно быть жестко логично. Да? Никто не полезет на гору, если в 300 метрах от нее есть проход в долину. Да? То есть логика, ну, не надо считать там наших предков совершенно такими глупыми, непонятными и так далее. Да? Логика, она должна быть всегда. Да? А плюс есть стандартные факты науки. Да? То есть есть такие вещи, как осадка судов, есть такие вещи, как объем перевозимого груза, водоизмещение, да, пороги. Вот. То есть они никуда не делись. То есть, пожалуйста, ну понятно, что построили ГЭС, да, пороги залили, но они же были. Да? Если мы читаем книжку, и по этой книжке ничего не было, ну, знаете, как-то вот, опс, вранье, господа официальные историки. Угу. Вот ты упомянул Смоленск. Смоленск, есть несколько вариантов названия, откуда произошло. И один из тех, что там смолили, вот, занимались смолильным промыслом. А что могли смолить? Ну, понятно, что, наверное, не голову себе смолили, не здание. Скорее всего, могли смолить то, что по реке передвигалось. И это, если это был центр, который, как ты говоришь, отвечал за переправку, например, из одной реки в другую, там волоком могли как-то перекат, ну, как это, да, вариант, да, то в этом случае могли одновременно еще и ремонт делать. Получается, что, может быть, Смоленск – это как раз и то место, которое заодно и чинило суда, и как-то там смолило? Но дело в том, что с одной стороны, да, в Смоленске был ремонт, ну, потому что, еще раз говорю, город стоял на знаменитом пути, и через него шли суда, суда нужно ремонтировать, да, то есть вот здесь и двух мнений как бы быть не может, да, на всем протяжении, здесь не только Смоленск, на всем протяжении вот этого пути, значит, суда должны были обязательно ремонтироваться. Это обязательно. С другой стороны, я не сторонник вот прямого поворота от двух-трех слогов, ну, с резкими как бы выводами, да. Вот. Давайте просто скажем, что да, в этом городе как одной из узловых точек торгового пути, да, ремонт судов, конечно, был, суда там смолили, да, леса было навалом, его и сейчас даже навалом, даже в наше время, как бы, да, вот. А почему до нас дошло такое название нонче, ну, здесь нужно уже больше внимательно разбираться, потому что все-таки русский язык немножко изменялся, он коверкался. да, вводились новые названия, изменялись. И вопрос не в том, что мы сейчас можем прочитать буквы с ятями. Да, можем. Но просто речь была несколько другой. Старый русский, он понятен, но он другой. Да, то есть, ну, к нему нужно привыкнуть. Да, и язык старых летописей, вот если вы его смотрите, он тоже другой. Поэтому я бы поостерегся вот делать прямую такую наводку, как бы, да, если смоленск, то это смолить. Вот. Хоть и очень хочется, Алексей. Ну, я сказал, что существует много версий, это одна из версий. Поэтому я нисколько ни на чем не настаиваю. Просто вот когда ты рассказывать начал, то у меня в голову вот эта версия сразу так впрыгнула, и она там зашевелилась о том, что ну раз там передвигали суда, раз там был перевалочный пункт, раз там было хранение, то в этом случае пока могли перегружать, разгружать, но заодно могли и что-то там подлатать. А раз смоляне и Смоленская область, всегда крупные города, они областями, да, распространялись. Маленькие города теряли земли, а крупные города, которые богаты становились, они земли приобретали. Вот Смоленское княжество, оно известное достаточно широко, и там историки не скрывают об этом. Но еще есть другие у нас города, например, Волоколамск, то есть Волок на Ламе, да, вот город Волоколамск. Да. Там же конкретно указано, что Волоком, и сами историки говорят, вот Волоком здесь перетаскивали вот отсюда, вот туда, вот отсюда, и город Волоколамск. Еще один перевалочный пункт, который сохранился и до сих пор хорошо существует. Про него что-то можешь сказать? Но он явно не относится к из варягов греки, как бы, да? Вот, значит, да, действительно, значит, город, который сейчас существует, возник на этом пути, значит, из Владимира Суздальской Руси сюда, в Балтику, да, через вот уже упомянутый, так сказать, Смоленск. Значит, понимаете, Алексей, здесь есть очень такая интересная тонкость, которая очень часто нас, историков, кто не верит официальной лжи, достаточно сильно, ну, мягко говоря, подрезает. Да? Значит, если что-то, прошедшее, ну, как минимум, советское время, конец романовщины, да, не вписывалось в официальную, подчеркиваю, в официальную историю Руси, то это уходило и из раскопок, это уходило из всевозможных обсуждений научных, то есть этого как бы не было. Да? То есть совсем убрать Волоколамск, конечно, никто не смог, ну, понятно, вот он Волок, как бы, да. Вот. Но сказать, что там было такое, большие раскопки, да, сказать, что там все сделано, да упаси Боже, да. Знаете, мне вот Волоколамск очень напоминает сегодняшнюю историю с Аркаимом. Вот его открыли. И что? Ну вот он есть, вот это наш старинный славянский город, да, там наша седая древность. И что? А ничего. Да? Много ли вы видели там передач о том же Волоколамске с рассказами о Волоке, там, где, вот здесь? Ну вот я не видел вообще. Так же, как и вот в этом примере об Аркаиме. Ну вот табу. Да? Вот о фальшивом пути из варягов греки это вот, пожалуйста. Вот. А, увы, ах. Да? А, значит, поэтому вот я бы на сегодняшний день, значит, я упоминал в своей книге о Волоколамске, значит, ведь формально город основан в 1135 году. И там было несколько волков, которые соединяли разные верховья рек. Да, значит, то есть вот главный из этих вот путей, да, это от Ламы, там через Рузу, это та часть пути из Новгорода в земли Москвы, Владимира, я говорил, Владимир Суздальская Русь, да? Значит, просто вот сказать, что город был основан намного раньше, мне тут же возразят, а где упоминания? А летописи сожгли, все, нету ничего больше, да? Вот, понятно, что это не 1135 год, понятно, что это раньше, что вот этот путь был сотни лет, да? Но археологических раскопок нет? Нет. А летописи уничтожены? Уничтожены. Ну и что мы можем сейчас сказать? Вот так вот, грустно. Алексей. Вспоминает сразу разговор с одним священником, который на вопрос крещения Руси и древности какой-то, которая до Руси была, он так с ухмылочкой сказал: «А вы предъявите рукописи». То есть нет у вас нечего предъявить. И так в кавычках, там за скобками сразу так можно было продолжить. Все сожжено. Что вы предъявите? С какой там древностью рыпаетесь? Так что я могу предположить, что Волоколамску и другим городам, вот, которые обеспечивали взаимодействие между разными реками, а ты очень точно отметил, что люди как-то перемещались в те времена, и тысячу лет до того, а может и десятки тысяч лет до того, но все равно как-то перемещаться-то надо было, и реки – это то, что позволяло перемещаться. Хочешь на плот загружай, с верховья плыви, да, а там дальше товар разгрузил, ну а дальше, например, уже можно как-то добираться другими путями, или там, как у нас, челноки, да, смотались, с пустыми сумками приехали, обратно там везут полные сумки. Пустые сумки можно вон там десятером сесть на один катерок, а полные сумки уже для каждого боржу подавай, да? Вот, то есть туда, например, с пустыми сумками, обратно с чем-то еще, или туда там один товар, обратно другой. То есть все равно торговля какая-то шла. Хлебушек надо было куда-то перемещать, туда-обратно, может быть, какие-то еще другие товары. Так что движение, оно было всегда. И когда кто-то говорит, что вот этот город только появился, а что, до этого были идиоты, что ли, которые не знали, что по реке можно каким-то образом перемещаться? Вот это да, это печалька, печалька. Здесь нужно, вот давайте еще раз обратим внимание слушателей, что наша славянская земля, она уникальна в том смысле, что мы можем пройтись по рекам в разные концы нашей огромной многонациональной страны. Если вы посмотрите, например, ту же Европу, там горы посередине. Знаете, то есть вы не можете пройти с севера на юг, да, или там с запада на восток. Нет таких рек. Там горы мешают. А у нас, на наших равнинах, по нашим великим рекам, и потом вот через эти валки, да, через Волоки, если быть правильным по словарю Ушакова, да, мы можем. И это уникальность. И, естественно, эта уникальность использовалась многие-многие века. Просят вот в одном из комментариев тебя разобрать то же самое по Твери. Есть какие-нибудь работы по Твери? Или сейчас мы просто так трогать не будем, как просьбу тебе передаю от одного из наших зрителей, что вот хорошо бы еще и с Тверью также разобраться. Город древний, город очень интересный. Я услышал, спасибо. Я вот также думаю о том, что почему славяне, наши предки, использовали плоскодонки. Почему те же самые поморы использовали суда, которые были с такими округлыми плоскими днищами, а не килевые? Ведь это же прямой ответ к тому, что, во-первых, никелевое судно, если оно замерзало, то оно выдавливалось наверх, не килевое судно. А килевое судно, оно вмерзало намертво, потому что глубокая у него загрузка шла, ниже ватерлинии там много чего было, и сдавливать я могла. Вот попробуй, например, какой-нибудь корабль поморов льдами его задавить. Да не получится. Он просто выталкивался льдами наверх и оставался невредимый. А вот эти все суда, которые крупные, если они вдруг в замерзшем море оказывались, и, в общем-то, ничего хорошего. Сразу надо было вспоминать челюскинцев, да, которых спасали. Что там с кораблями происходит, когда их льды зажимают, они там вмерзают. Он просто сдавливает их. А наши плоскодонные, полуокруглые какие-то днища, они способны были и в море выходить, и льды пережидать, и волоком их можно было на волках перетаскивать куда-то в другие места, и просто вытащить на берег, чтобы он там сохранился, и тем же самым, той же самой смолой его обмазать. То есть это судно, которое соответствовало месту проживания людей, которые приспособили эти суда для своих целей. Просто, быстро, хочешь его на катки поставил он, как князь, да, наш, поставил и по полю пошли. Хочешь его на катки и перетащил в другую реку. Хочешь, иди в море. И когда, почему я это вспоминаю, в очередной раз когда просматривали, тут наконец-то показали эту дрянь, которая «Викинг» называется по Первому каналу, уж извините, те, кто изготавливал, но это дрянь. Вот, и пошлость, и гадость. Так вот, когда эту пошлость и гадость показывали по Первому каналу, я обратил внимание, какие-то, до этого не ходил в кинотеатр, деньги за это не платил, а когда вот уже показывали, ну, пришлось себя вынудить, и какое-то время, несколько минут там посидел, посмотрел. Не смог, честно говоря, долго смотреть. Вот, но хотя бы там на что-то обратил внимание. Как там все подделано, как там все из пальца высосано. Но как мог через пороги прийти корабль из Византии, огромный корабль, которого испугались, там ребята разбежались. Ребята, как он мог через эти пороги вверх пройти? Если там даже лодьи по берегу тащили, и то неизвестно, тащили или нет, там под большим вопросом. В общем, ты очень хорошо заметил про те суда, которые имели киль, и они просто не могли зайти в некие реки, которые наши плоскодонные суда спокойно проходили, а те просто там засели. Поэтому все эти вот придуманные, ну, слово так подбирай, стараюсь слова подбирать нормальные, придуманные такие вот эти вот пути и прочее-прочее, но они как-то вот нормальному человеку, у которого мозги чуть работают, они сразу в глаза-то бросаются. Да, при этом я хотел бы привести аналогию, может быть, слушателям это будет так более понятно. Корабли скандинавов – это морские корабли, выражаясь современным языком, как бы, да, то есть вот есть морской корабль, киль, да, и так далее. А корабли славян – это корабли река-моря, то есть корабли прибрежного плавания. Да, значит, при этом есть множество восхищенных, значит, записок о том, как до 18 века тот или иной иностранец, наблюдая за постройкой наших вот этих плоскодонных лодий, как бы, да, значит, просто там слов не находил, да, потому что очень часто их строили без единого гвоздя, на стыках, да. При этом я напоминаю, что хотя и в современной терминологии это река-море, да, но вот очень хороший пример – северное путешествие, северные суда, которые из Архангельска, представляете, где Архангельск, да? Это не Мурманск нынешний, это Архангельск. Это вот здесь, практически от Санкт-Петербурга, это не так далеко, да? С Архангельска они шли на Шпицберген. Вдумайтесь, какие расстояния, вот куда шли эти лодьи. На Шпицберген. Назывался он, между прочим, славянским именем Грумант. Это то, что мы потом отдали. И, кстати, зря отдали. Вот. Да, это наш славянский остров. Называется Грумант. На него ходили охотники из Архангельска. Да, вот вам те расстояния, которые совершенно спокойно, без всяких проблем, по открытому морю проходила русская лодья. С тем или иным грузом, значит, и, естественно, командой русских охотников. Да? Значит, и, значит, когда, вот правильно, как бы, вот фраза, когда замерзалась, да, она действительно выдавливалась на лед. Более того, во многих, значит, рассказах, во многих воспоминаниях четко написано, что если лед был относительно гладким, то ставили лодью на полозья, поднимали паруса и так шли по льду. Просто совершенно большой скоростью. Да? К огромному сожалению, после того, как Петр I окаянный пришел ко власти, весь северный вот этот флот, все северное кораблестроение было полностью уничтожено по его приказу. Да? Потому что он строил как в Голландии. А Голландия, извините, для Северного Ледовитого океана ну никак не подходит. Алексей? Да, вот если мы касаемся морской темы, вот у поморов несколько было кораблей, один из этих кораблей, здесь как коца или коча, это когда специальным образом его обшивали, как одежда, и вот эта одежда, она позволяла уже пережидать сильные бури, шторма, и вот льды были не страшны. Ну, были еще шняки там, разные суда. То есть, когда нам говорят, что Петр Первый – это основатель морского и вообще корабельного дела в России, ну, у меня как-то волосы на голове шевелятся. Я думаю, ребят, ну как такое может быть? Мы наши корабли северные брали, имея меньших размеров, может быть, даже были, но брали намного больше, чем какие-то корабли европейские, при этом быстрее, шустрее передвигались, были более надежны, могли находиться в очень тяжелых условиях, но при этом Петр принес что-то такое крутое. Оказывается, то, что и во льды вмерзало, то, что и управляемость имела худшую, то, что там и меньше могло перевозить, ну, по сравнению в пропорциях, я имею в виду, и скорость некоторые имели меньшую, и там было больше команды надо иметь, и оборудование более сложное и так далее. То есть, так и называется, нет усовершенствования, а идет деградация, но при этом называется такое что-то более крутое, и как-то мне это непонятно. Такое ощущение, что здесь вообще вот жили дикие люди, которые ничего не умели. Ну ладно, здесь вопросы приходят. Я благодарю, что вопросы в большом количестве пришли. Все, думаю, уже хватит вопросов. И начинаю их зачитывать. Анна Бондаренко. Вопрос. А у сказителя есть своя карта наших земель? Например, Мидгарда, Асгарда, Либерии, Лемурии, Атлантиды, Африки, Америки? Знаете, не надо выдумывать сейчас, не надо составлять. Все эти карты давно есть. Да, они никуда не делись. Понятно, что их и католическая церковь, и правительство западных стран в средние века всячески старались уничтожить. Как я уже не раз в своих интервью говорил, есть, ну, пусть и неофициальная, но модель фальсификации истории, основанная на том, что все пошло из Европы, Европа там пуп и центр Вселенной, ну и так далее, да? Хотя все это совсем не так, сильно не так, скажем так, да. Значит, для начала я могу порекомендовать вам атлас Меркатора. Очень знаменитый атлас, большая часть его была, ну, по количеству экземпляров, имеется в виду, большая часть уничтожена. Но, слава богу, отдельные экземпляры сохранились у каких-то коллекционеров, дожили до наших дней. На этом атласе есть четко расписанная Северная Земля. Ее можно называть по-разному. Да? Значит, но там 4 материка. Да? И достаточно четкие очертания границ этих материков, их рек с огромным, ну, можно назвать это горой, а можно небольшим островом в центре, значит, который назывался горой Меру. Да, отсюда, собственно, и пошло все это. Вы можете посмотреть карты Меркатора. Они сейчас, даже если наберете в интернете, вы увидите их. Там достаточно много этих карт. Да. Значит, опять же, если там неудобно или там тяжело искать в интернете, ну, зайдите ко мне на сайт Русимперия, да, там есть отдельная страничка иллюстрации книги, там есть эти изображения. Да, то есть здесь, значит, все, пожалуйста. Просто это самый большой такой, скажем так, свиток карт, да, не одна, не две, не три, как бы, да, а вот достаточно большой. Но кроме вот этих есть достаточно четкие карты средних веков, которые показывают на территорию севера нашей Евразии до затопления. Причем это уже научно подтвержденный факт. Есть так называемые исследования профессора Линдберга, да, и он, значит, показал, что было затоплено. Да, у меня в книге тоже есть эта карта. Ну, грубо говоря, вы берете вот все те острова, которые сейчас идут на север, вот Новосибирский, да, земли Франца Иосифа и так далее, да, тоже Шпицберген, и описываете вот такой полукруг, Да, то есть гораздо-гораздо севернее, чем стоит суша сейчас. Так вот, исследование профессора Линдберга идеально совпадает, как я уже сказал, со средневековыми картами. Например, с картой Джакомо Кантелли. Это итальянский географ 17 века. Да? А у него, например, есть карта La Grande Tartaria, то есть Великая Тартария. И вот эти северные земли, которых сейчас нет, которые сейчас под водой, да, значит, они имеют просто чудную, я не побоюсь этого слова, чудную надпись. Замерзшая истинная Тартария. Да? Таких карт много. Да? То есть карт, которые показывают, что было до подъема воды. Значит, показывают материки, показывают затопленные острова. То есть, по большому счету, это можно видеть даже иногда через Google карты. Но здесь нужно быть очень осторожным. Я приведу один грустный факт. Значит, если еще лет 5 назад можно было зайти и, выбрав самое большое разрешение, увидеть у Новосибирских островов, значит, ну, возле них, естественно, под водой, да, четкие очертания городов под водой. Ну, понятно, там прямые улицы, да, там и так далее. Вот это можно было увидеть. То есть на небольшой глубине это можно было увидеть. Значит, то где-то год-полтора назад фотографии были поменены, подменены, если быть абсолютно точным. И сейчас, даже увеличили до максимума, вы этого уже не увидите. Но при желании можете порыться в интернете и найти все эти данные. Их достаточно много. Как бы, да? Значит, возвращаясь к северным территориям, значит, это и карты француза Аронце Финеуса, да? Карты Абрахама Артелиуса, Герарда Джоди, да? Значит, богослова Петруса Планциуса, значит, карты Баптиста Френса из Антверпена. Да? То есть, ну, много достаточно. То есть вы просто наберите, значит, с карты Гипербореи, и там столько выскочит карт средневековых, да, они все настоящие, да. Понятно, что они не очень совпадают с современной географической картой, то есть нельзя просто положить их на современную карту. Почему? Потому что двигался Северный полюс. Он постоянно двигается, значит, регулярно меняет свое местоположение. Вместе с ним меняется и климат, к огромному сожалению. Да, например, для той же Тартарии. Да, значит, и, соответственно, вместе с этим сдвигом меняется немного и, собственно говоря, вся география. Да, потому что я напоминаю, что земной шар на полюсах чуть-чуть приплюснут. Когда сдвигается, значит, полюс, да, то эта приплюсность тоже сдвигается, то есть это достаточно сильные геологические процессы. Вот посмотрите эти карты, они вам очень много что скажут. Алексей. Угу. Далее. Анжела, вопрос. А назовите, пожалуйста, какие вы написали книги, по каким темам? Если брать большую книгу, то книга, она одна. Первый раз она вышла в 2015 году, а второй тираж вышла в прошлом, 2017. Книга называется «Хозяева Великой Евразийской империи». Да, в настоящий момент идут дополнительные доп. Печати, потому что тираж, который вышел осенью, он разлетелся за 2 месяца, да, и издательство срочно там допечатало. Он есть в магазинах сети, иногда в отдельных сетевых магазинах, но там очень высокий ценник, скажем так, совершенно негуманный. Да? То есть я имею в виду всякие буквоеды и так далее. Они уж очень заряжают ценник. Вот. Но интернет-заказы тоже работают. Я, как уже неоднократно говорил, стараюсь писать все же большие статьи, исторические статьи на ту или иную тематику. Значит, чтобы не быть голословным, вот только что, ну, относительно недавно, в марте месяце, закончил огромное исследование по книге Марко Поло, по знаменитой книге «Чудес» 1298 года, которая вот по такому странному стечению обстоятельств почему-то совершенно не бьется с официальной историей. Ну, вот никак. Да? А там есть чудные гравюры. Да, значит, то есть я брал документы из французской национальной библиотеки, из стокгольмской национальной библиотеки, из итальянской. Вот, да, там есть эти книги, их, ну, понятно, в скан-виде, да, их можно получить. Вот. На сегодняшний момент об этой книге идет сплошная ложь, просто ложь. Да, а вот вышло вот такое огромное исследование, достаточно большое. Пока оно бесплатно, его можно прочитать на моем сайте. Да? Значит, в прошлом году закончил исследование о русско-китайской войне 1900 года. Совершенно неизвестная война. Да? Значит, об осаде Благовещенска хунхузами. Да? Значит, о геройстве, как обычно, русском. Да? Когда был брошен город практически без войск, и как он сопротивлялся, и как потом пришли, наконец, войска и вломили всем по самое не балуйся. Да, значит, есть там отдельные статьи на злобу дня, значит, ну, например, там, о 14 февраля, или уж женщины не ругайтесь, о 8 марте, потому что история этих праздников не очень приглядная, к сожалению. Вот, увы. Да, значит, ну, вот такие вот статейки, да, значит, у меня есть, значит, например, рассказ о русских 300 спартанцах, да, это во время войны на Кавказе, отряд полковника Калягина, совершенно неизвестный, история, да, у нас вот постоянно тыкают эти 300 спартанцев, несчастных греческих, да, у нас есть свои герои, когда отряд полковника Калягина бился против всей персидской армии. Там другое было совершенно соотношение, во много раз худше. И они это выиграли. Да? Но об этом же никто не говорит. Вот. У нас много героических страниц нашей истории. Очень много. У нас много героев. К огромному сожалению, немецко-романовская и отчасти советская история постаралась это все уничтожить. Но, как видите, правда вылезает. Алексей. В общем, есть о чем поговорить в следующих эфирах. Здесь такая реплика поступила, вне очереди зачитаю. А как же быть, спрашивает Андрей Чернов, с существующей историей, если все это выдумка? Вы знаете, самое простое – это выкинуть ее в урну. Значит, просто взять и выкинуть, потому что, перефразируя Ежелеца, а если из истории Руси убрать всю ложь, это не значит, что там останется только правда. Там вообще ничего не останется. Понимаете? Это сознательно фальсифицированная ложь. То, что с 19 века как бы пошло, это уже там какие-то факты совпадающие. Да? История древних веков – это сплошная ложь. Еще Карл Маркс говорил, то, что мы считаем историей, это всего лишь сказки, рассказанные победителями. Понимаете, все факты говорят о совершенно ином. У вас два выбора, по большому счету. Да? Либо вы можете верить вот этой официальной лжи как религии, потому что, ну, с научной точки зрения ей верить невозможно. Она рассыпается просто как карточный домик. То есть вот достаточно там хоть немножко почитать каких-то дополнений и фактов, кроме школьного учебника истории, и вся эта ложь начинает сыпаться. Просто сыпаться. На вот, ну не знаю, на выпускников ЕГЭ, которые не знают истории. Да, вот заучите вот этот текст, да, и повторяйте, как попку дурака. То есть, либо вы повторяете эту ложь и не там засоряете, так сказать, ни о чем, да, вот. Либо вы, значит, читаете книги из настоящей истории. Значит, я постарался в данном случае всем ищущим помочь. У меня на сайте есть список 100 книг по русской истории. Ну, там больше 100, просто так названо. 100 книг по русской истории, да. Значит, и вы можете, значит, вот так вот, пробегая книжку за книжкой, значит, сложить свое собственное, не чье-то, не мое, как частного историка, как бы, да, как аналитика, свое личное мнение о том, что было с нашей историей. Только вот уверяю вас, значит, прочитав даже десяток книг, у вас будет такое отвращение к официальной истории, такое отвращение к этому вранью. Да? Ну, потому что книги говорят о другом. А если спросите, с чего начать, начните с двух авторов. Всего с двух. Один старинный – это Мавро Урбини. Я специально, чтобы там было каждое слово понятно, повторю. Да? Мавро Урбини. Это архимандрит Рагужский. У него есть книга «Славянское царство». Она была написана в 1601 году. И вот там совсем все по-другому. Вот в принципе. Да? Вот. Это во-первых. А во-вторых, великий, не побоюсь этого слова, Лев Николаевич Гумилев. Хотя бы его 8 знаменитых книг. Понятно, что на него давила советская власть. Да? Понятно, что она его там по лагерям гоняла. Да? Это все понятно. Но, тем не менее, даже прочитав какие-то базовые вещи Гумилева, у вас вся история перевернется. Понимаете? Ну, если есть христианство в Азии, то оно есть. Да? То есть здесь вот о чем говорить. И не какие-то там язычники, а христиане приходили с Востока. И Баты был христианином. Да? То есть, ну, черным по белому. Вот нам, например, долго рассказывают там об язычестве чингизидов, да, значит, при этом, значит, рассказывают как, где, куда там. Ну, например, значит, один из сыновей Чингисхана позиционируется как хранитель монгольской ясы, да. Вот он такой хранитель, он это все хранил, да. Открываем книжку Марко Поло и читаем о крещении его в Самарканде. Христианском крещении, понимаете? Ну, вот такое вот несоответствие между старыми книгами и нынешними фальшивыми учебниками. Что же касается фильмов, то их лучше вообще не смотреть. Вот ведущий абсолютно прав. Это такое вранье, это такая... такое поливание грязью наших предков, сознательное поливание, да, вот. И здесь не сошлешься на то, что это там художественная версия режиссера. Нет, это сознательная вот клевета на наших предков, к сожалению. Алексей. Да, ну, двигаемся дальше. Вася Хабибулин. Про перехват романовыми власти. Смутное время. Поподробнее бы. У тебя есть какая-нибудь книга или статья про Романовых, которую ты сможешь в дальнейшем нам поведать? Вы знаете, я стараюсь писать те вещи, которые, значит, ну, до сих пор либо не озвучены, либо все же никто это еще не писал, либо, по крайней мере, не выстраивал встроенную логическую цепочку. Что касается начала царства Романовых, я рекомендую слушателю одну интересную книжку. Ее можно найти в интернете, правда, с трудом, но можно. Написал ее Александр Косенко, и называется она «Конец империи русских царей». Достаточно интересная книжка с точки зрения как раз вот именно вот этих лет перед Петром и, собственно, начала Петра, да? Она не совсем закончена, то есть она вот в интернете такая лежит на форуме. Значит, но там есть статьи, например, о, значит, восстание стрельцов. Да? То есть человек точно так же, как и я, набирал факты, выстраивал их в логическую цепочку, да, и что у него получалось? Ну, естественно, как бы официальная история, ну, никак не получалась, да. То есть я не вижу смысла повторять то, что уже есть, да, и по вот, началу Романовых отсылаю к этой книжке. Я не совсем с ней согласен в каких-то вещах, но книжка достаточно интересна. Алексей. Хорошо. Далее Зоя Кукова. Вопрос в эфир. Здравия. Читала, что русские шкиперы в те времена были самыми дорогостоящими. Их нанимали водить суда по морям и океанам. И форма у них была черная с какими-то вышитыми вензелями. Есть такая информация? По шкиперам, да, было. Но было, опять же, до Петра Первого. Да, давайте еще раз повторим прописную истину. Значит, наше великое и судостроение, и шкипера были старательно уничтожены Петром Первым в угоду Западу. Значит, что же касается формы, значит, я отсылаю вас к эмблемам Тартарии, к ее флагам, к ее цветам. Значит, дело в том, что тогда была достаточно жесткая цветовая гамма, и, значит, нельзя было, не знаю, когда все ходили в белом, одевать зеленое, да? Я утрирую, но вот грубо, да? Значит, а, например, императорский флаг Тартарии – это черное на желтом. Вот вам те цвета, которые использовались. Алексей. Хорошо, далее. Юрий, стоматолог. Вечер добрый. Вопрос. Не всегда же географическая карта была таковой, как ныне. Может и правда про путь, хотя разоблачение приятно слушать? Конечно, географическая карта немного меняется. Спору нет. Да, но давайте разделим на две группы изменений. Первое – огромные, большие климатические изменения. Вот на один из предыдущих вопросов по северным картам я отвечал, что там земля ушла под воду, то есть поднялась вода, и часть земель ушла. Да? Раз. Значит, там поменялся полюс, соответственно, были геологические изменения, достаточно сильные, значит, два, да? Это такие глобальные, большие. Они все-таки бывают, ну, достаточно редко. А с другой стороны, значит, есть достаточно много мелких изменений. Значит, вот если вы посмотрите, куда текла река Нева еще совсем недавно, то окажется, что она текла в Ладожское озеро. Вот в музее Старой Ладоги есть забавный фильм, где показано, как Нева меняла свое направление и в итоге как получилось сегодняшнее течение реки Невы. Да? Вот таких течений, да, было, значит, достаточно много, да, то есть менялись. Значит, менялся здесь русло, здесь. Но от того, что немного ушло движение реки, это не значит, что вот вся цепочка заработала. Это не значит, что огромные пороги внезапно, не знаю, ушли, значит, в неизвестном направлении. Понимаете, вот это слишком большие изменения. Да? Значит, и опять же, мы же касаемся не только геологических изменений, да? Мы касаемся и всего остального. Городов, крепостей вдоль пути из варяг в реки, значит, которые должны были бы быть, нету ведь? Нету, да? Они же не относятся к геологическим изменениям. Городов нет? Нет. Вот. И так далее. Вот. Опять же, вот возвращаясь к, например, реке Неве, да? Но до конца XIX века проплыть через Маркизову лужу, через этот Невский бар было невозможно. Да? То есть там было столько насыпано всего. Да? И вот как раз эта насыпка, этот песок, он шел из реки Невы. Да? И была она там меньше, короче. Она и так короткая. Да? Но от этого не изменится то, что нельзя было пройти, пока канал не прокопали. Вот проблема-то вся в чем, понимаете? То есть я привел по пути из Варяг в реки не один, не два. Я привел целую серию фактов. Да? И даже если вы выдернете один или два, все равно все оставшиеся упорно говорят о том, что это выдумка, что пути этого не было. Алексей. Далее. Вопрос эфир от Васи Хабибулина. Ваше отношение к новой хронологии Фоменко и Носовского каково? Двойственное очень. Понимаете, во-первых, давайте скажем честно, что до недавнего времени у тех историков, которые были честны, деваться, собственно говоря, им было некуда. То есть официальная вот эта лжеистория, она давила и прессовала. Что в советское время, что в перестроечное, да, просто давила и прессовала. И когда для них появилась возможность, скажем так, уйти на какую-то альтернативную точку зрения, то для них это был выход. Потому что, еще раз говорю, вначале это был только Фоменко и Носовский, а потом с ними стали сотрудничать достаточно большое количество честных людей. Это раз. Во-вторых, когда говорят о деяниях Фоменко, обычно, ну, там, вы за или против, как бы, да? Во-первых, я хочу разделить как минимум на 4 блока. Первый блок – это критика традиционного официоза, то есть традиционной хронологии. И сам Фоменко, и его последователи, а также те честные историки, которые временно примкнули, поработали достаточно плодотворно по именно критике. Да? И вот эта масса критики уже давно превысила критическую. И по вот этому блоку, по критику официальной немецко-романовской истории, я могу поставить плюс, да, я ее поддерживаю. Да, потому что в данном случае эта критика соответствует истине, соответствует правде. Вторая часть из четырех – это метод математического анализа источников. Он был сформулирован группой Фоменко. Вы знаете, ничего плохого я в нем не вижу. Да, но изобрели метод матанализа исторических источников. И что? И хорошо, что изобрели. Что смешно, что этот метод может быть применим к ним самим. Понимаете? Вот. Третья группа, да, это озвучивание каких-то малоизвестных фактов, гравюр, которые наша официальная история как бы забыла. Но я тоже в этом ничего плохого не вижу. Да, то есть у них это не так много, к сожалению, но тем не менее иногда это что-то бывает, и слава богу. И, наконец, четвертое – это реконструкция. К огромному сожалению, у них есть в их новой хронологии это сложение 200-400 лет. Кто не знает, они говорят, что история была гораздо короче, и все нужно складывать где 200 лет, где 400. И вот это там Василий там, 10 века, это Иван 12 века, да, очень многих отталкивает. Это очень так резко, как бы, да. Вот с этим я не согласен, у меня другая точка зрения. Вот. И порою в их произведениях есть какие-то филологические такие вот стыке, да, что слово такое-то, поэтому такое-то и так далее. Да? Вот это мне тоже не очень нравится. Вот. То есть три плюса, один минус. Да? Но в целом я могу сказать так. Вот если поставить вопрос ребром и спросить, что для вас официальная немецко-романовская история или новая хронология, да, я отвечу, что ну, вопрос, конечно, некорректно поставлен, но если ставить это именно так жестко, то я уж выберу лучше новую хронологию, потому что в ней есть минусы, но, по крайней мере, это не та прозападная ложь, которые нам впарили немцы. Алексей. Понятно. Ну и в заключение Михаил Баландин. Вопрос из Москвы. Есть ли какая-нибудь информация по совпадению в названии городов Кемер в Турции и Кемерово в России? И сплавлялись ли туда наши предки? Благодарю. Вы знаете, наши предки ходили на своих лодьях вплоть до Африки и островов в Средиземном море. Поэтому город на южном побережье нынешней Турции, Передней Азии, как вы говорили раньше, это вообще такое, знаете, треть пути ходили. Да? Более того, ходили и в Египет нынешний. Да? Значит, я ввиду ограниченности времени еще раз отошлю к книге. Посмотрите, значит, из чего делали колесницы фараонов, когда это делали. Да, и, значит, откуда все это пришло. Да, и вы увидите, как далеко ходили славяне в походы. Вот. Что же касается прямого переложения, значит, Кемерово, да, значит, ну, давайте мы не будем уподобляться этим филологическим изыскам, да, значит, и оставим это все-таки в разные части. Алексей. Ну что ж, оставим, значит, оставим. Ладненько, вопросы все заданы, прочитаны, и пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей увлекательной встречи. В заключение что-то от себя по теме, а можешь и без темы как-то так вот выскажешь, чтобы так на ночь глядя душа развернулась. Уважаемые слушатели, я еще раз хочу подчеркнуть, что наша славянская история очень древняя, очень богатая история. Я призываю вас не верить всевозможным немецким, романовским, иногда и советским фальсификациям, которых очень много. Я призываю вас гордиться своей страной, своей великой многонациональной страной. У нас великая и очень богатая история, в которой много славных дел, в которой много славных героев. И если вам интересна история, изучать ее самостоятельно, складывая, вырабатывая свой собственный взгляд на нее и прочитав хотя бы десяток книг, не связанных с общей немецко-романовской версией, да, вы убедитесь, насколько она лжива, насколько она не совпадает с действительностью. Ну а люди, которые этим занимаются профессионально, будут по-прежнему помогать вам в этом, выпуская какие-то книги. Мы можем в чем-то ошибаться, значит, ввиду недостатка археологических данных, ввиду недостатка информации. Но самый главный вывод, еще раз подчеркну, у нас великая и очень-очень богатая история. Очень старая. Гордитесь своей страной. Алексей. Благодарю. Хорошие теплые слова. На мой взгляд, если человек живет по истории, которые написали ему враги, это говорит о том, что когда-то его родичи или он сам войну врагам проиграл. Если же человек считает написанное врагами за свое, это уже еще больше настораживает. мало того, что он проиграл или родичи проиграли войну, так еще и он воспринял этот проигрыш, и он считает, что так оно и должно быть. А вот если человек и защищает то, что написано врагами, то это говорит о том, что он просто недоумок. Вот тогда вот такому недоумку, наверное, и плакаться бесполезно, потому что никто его уже не спасет. Необходимо прежде всего понять, кто ты есть на этой земле, для чего ты на этой земле. Понять, кто были твои предки, как они жили. Но надо понять это не из слов врага, а из слов своих родичей. И из писаний своих родичей. Из того, что было на самом деле. Это трудно, это тяжело, потому что постулат тех, кто нас побеждал, простой. Книжки эти надо взять да сжечь. И об этом часто говорится. И они брали и сжигали. А потом с ухмылкой говорили: а покажите, а предъявите. Вот когда покажете, тогда мы с вами будем разговаривать. Но пришло другое время. Теперь с нами придется разговаривать даже и в том случае, если нет книжек. Потому что есть такие доказательства, которые все отметают, все наносное отметают, это я имею в виду. Это здравомыслие и это воля, воля к знаниям. Вот когда есть воля к знаниям и здравомыслие, тогда вот эти все теории, навязанные нам, отпадают, как высохший навоз со штанины. Я желаю каждому из нас здравомыслия и воли. Но прежде всего осознайте, кто вы. Задайте вопросом: кто я в этой жизни? Для чего я здесь на земле? Какую землю я получил в наследие? И что мне дальше делать? Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2018 года, четверг. По одному из старинных 28 день месяца пробуждения природы 7526 лета Осьмица. Путь из варяг в греки выдуман немцами в 18 веке. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Эфир закончен. В виртуальной студии был Дмитрий Белоусов и Алексей Орлов. Поздравляю всех тех, кто отмечает праздники по жреческому календарю с Днем богини Тары. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.